Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 19 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министерство обороны НКР опровергло сообщение Минобороны Азербайджана. Информации о реакции Москвы и Вашингтона на проходящие в Ереване протестные митинги. Студенты-юристы АРГУ провели виртуальный суд по Марагинской трагедии. Итак, подробности новостного блока. Как сообщила пресс-служба Минобороны НКР, вследствие взрыва противопехотной мины на боевой позиции оборонительного участка Энской воинской части армии обороны НКР погиб военнослужащий срочной службы младший сержант Руслан Манукян. Президент НКР Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, Руслан Манукян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Вчера, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы в результате обстрела армянскими силами азербайджанского села Гиамеддин ранение получил 27-летний мирный житель деревни и не соответствует действительности. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, передовые подразделения армии обороны строго следят за сохранением режима прекращения огня. В Кремле наблюдают за тем, что происходит в Армении, надеются, что все будет в рамках закона, об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Коснувшись вопроса о проходящих в Ереване протестных митингах, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саркисяна с избранием на пост премьер-министра Армении. Госдепартамент США призвал стороны к сдержанности и избежанию насильственных действий. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободу выражения мнений и проведения митингов. Мы внимательно следим за акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении. Призываем стороны к проявлению сдержанности, заявили в Госдепартаменте США. Вчера студенты-юристы Арцахского госуниверситета провели показательный виртуальный судебный процесс по делу о Марагинском геноциде. Мероприятие организовано кафедрой права, заведующая которой Рита Рустамян и открыла мероприятие. Она сообщила, что тем самым студенты хотели воздать дань уважения памяти жертв Марагинского геноцида. А это был настоящий геноцид, поскольку были совершены действия, которые подпадают под определение этого чудовищного преступления, не имеющего срока давности. Далее начался сам процесс, в ходе которого Международный суд в Гааге в 2000 году заслушал показания свидетелей и вынес приговор по делу. Вначале судьи, представляющие различные страны, дали клятвоприношение на беспристрастное рассмотрение дела. Присягнул и представитель России Валерий Карпов. Водки, да-да! Я торжественно обязуюсь выполнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия в качестве судьи Международного уголовного суда честно, неукоснительно, беспристрастно и добросовестно и соблюдать конфиденциальность расследований и судебного преследования и тайну совещаний. Суд заслушал показания живой свидетельницы тех событий Эммы Мовсисян, родственники которой также стали жертвами бесчестия. бесчеловечного истребления со стороны азербайджанской армии. Эмма Мовсисян заметила, что вход азербайджанской армии сопровождался участием солдат российской армии. В ходе суда была воспроизведена видеозапись показаний жертв марагинской трагедии, в том числе баронессы Кэролайн Кокс. Не жалели даже стариков. У нее вся грудь была обожжена сигаретами, на шее две ножевые раны, мочки ушей разорваны. Суд приговорил командование азербайджанской армии к пожизненному заключению. Азербайджане зинвац ужери марагайн цегаспанутюн ирагорцац анзанц, Шахин Талиб Оглы Тагиевин, Аббас Хасановин, Абдул Асад Оглун, Ромеакан статути, 73-р ходвати арачин маси 2-р кети хамадзайн, датапартел цма азатазыркман, дырымбаз датакан нисты хайтарарумен пакватс. Высоко оценила мероприятие ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян. Мероприятие было очень впечатляющим, востребованным. Надо помнить то, что имело место в истории нашего народа. Она пожелала, чтобы этот виртуальный судебный процесс когда-нибудь стал реальностью, добавив, что за каждым апрелем в истории армянского народа наступает героический май. Ուրտում եմ այսները, իսկապես ծանր պահերին, մենք ապրելով այդ դաժան օրերը ունենում ենք հաղթանակներ։ Преподаватель Ереванского госуниверситета Артур Вагаршан также дал высокую оценку показательному суду студентов-юристов АРГУ. Пощечиной человечеству назвала подобные мараге события депутат Национального собрания НКР, активистка Арцахского движения Арзик Мхитарян. Она выразила удовлетворение тем, что студенты постарались дать правовую оценку этим событиям. Այն դատական ածանները անդրադարձ կկատարեն։ Դա աստված, որ այսօրվա մեր երիտասարդ իրավաբանները, որոնք վաղվա մեր ինտելեկտուալ ապագան են, կկարողանան արդարացնել այն։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. О раскопках в Арцахском Тигранакерте мы поговорили с руководителем археологической экспедиции Тигранакерта Гамлетом Петросяном. Отметим, что уже 10-й год раскопки Тигранакерта, ставшего визитной картой Арцаха, финансируются нашим государством. В этом году выделено на эти работы 10 миллионов драмов. В ходе раскопок у северной стены найдено кувшинное погребение. Вместе с останками человека в кувшине были бусы, наконечник стрел, сосуды в виде рога, золотые изделия. Погребение относится ко 2-3 веку нашей эры, то есть моложе крепости Тигранакерта лет на 300. Более подробно о раскопках слове Гамлета Петросяна. Какие работы проведены на территории Тигранакерта? Что нового обнаружено и что предстоит? Каждый год Тигранакерт преподносит какие-то новые сюрпризы. В 2017 году нам удалось открыть еще 30 метров северной крепостной стены. Самое интересное, что нам удается утверждать, что это было построено по единому плану. Это круглая башня, зигзаг и квадратная башня. Это повторяется уже 6-й раз. То есть это дает основание сказать, что это были выдающиеся архитекторы, которые были собраны со всей Малой Азии, и был утвержден эталонный принцип баронного строительства. Второе, это, конечно, раннехристианская площадь. Площадь довольно-таки огромная, с двумя церквями, с криптой, с монументами. Недавно нам удалось обнаружить еще огромное раннехристианское святилище. Я думаю, что в этом году мы будем изучать и это. В общих чертах все очень и очень хорошо, только мы нуждаемся в более обширных раскопках, то не часто нам удается. Это связано с финансами? Только это связано с финансами. Огромная благодарность правительству Арцахской республики – каждый год я говорю одно и то же. Хотелось бы побольше. Нельзя привлечь спонсоров. Сейчас вы знаете, политическая ситуация. У меня очень много хороших друзей, организаций за рубежом. К сожалению, они не могут никак помочь в этом деле. То есть это единственная из моих программ, которая не может сейчас финансироваться из зарубежных международных организаций. Ситуация с Арменией, конечно, у нас там есть проект «Шелковый путь», есть «Двинская экспедиция», есть несколько программ по изучению хачкаров. Мы, конечно, сотрудничаем, у нас нет финансовых серьезных проблем, но в ситуациях с Арцахом именно мы должны заботиться об этом в первую очередь. Мы поинтересовались, наплыв туристов не мешает ли археологическим раскопкам? После создания музея в 2010 году этот наплыв именно на раскопочные участки не так уж велик, но в любом случае мы очень рады, потому что мы понимаем, что именно вот туристические потоки – это одна из путей распространения пропаганды нашего памятника. То есть мы всегда готовы и с удовольствием выделяем им время. В этом году также запланированы раскопки в Тигранакерте. Пока раскопано только 3-4% этого памятника культуры. Город многообещающий. Единственный минус – ограниченные средства. И о погоде. В пятницу 20 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность. Во второй половине суток дожди. Ветер юго-западный 3,8 с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 6, 11 ночью, днем 14, 19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.